что будем делать, друг? То, что и делали. Торговать, грабить, убивать, только теперь и с оглядкой. Я думаю, что стоит наведаться в графство Дронт. Слышал, что там война назревает, а у нас груз оружия. А пушнина? Ее не так много, можно на день остановиться в том же Кадисе и продать. Рейс на север мы уже оправдаем. А что с наградой от принца? Вот, капитан вынул из кармана два мешочка, а Смус принял их, развязал и высыпал содержимое себе на ладонь. Неплохо, оценил маг, катая по ладони граненые красные, синие и зеленые камни, по цене сопоставимо с золотом графа. Только ими не получится заплатить за выпивку, слишком дорогие, нужен богатый покупатель, а где его взять? Либо герцог или король, либо сверхбогатый купец, возможно, торгующий ювелирными изделиями. Проверим графа. Точно. Уже через 5 минут над морем разносился зычный голос Берта, отдававшего команды, а матросы спешно ставили паруса, которые тут же натянул ветер. Корабль взял направление и теперь шел строго на юг. Капитан приободрился, переживания остались в прошлом. По мере продвижения сменялась широта, становилось теплее, можно было уже не вспоминать о времени года. Где-то там, на юге, осталась родина Ля, о которой он предпочитал не вспоминать. Кем он был там? Маленьким батраком у своего дяди. А о чем мечтал? Ну, да, вот вырасту и стану сам землю пахать, будет свой участок, и буду сам себе хозяин. Тьфу, сейчас и подумать об этом смешно. Какой там участок? Пусть дядя им подавится. Он теперь себе на жизнь клинком зарабатывает, ничуть не хуже графа или барона. Что же до настоящих графов и баронов, то их путь лежал во владение одного такого. Графство Дронт лежало на южном побережье Срединного моря, столицей был одноименный город, а портом служил небольшой городок Барч. Гавань там была неудобная и вообще, в морской торговле жители графства участвовали мало. Зато через их столицу пролегал большой караванный путь, по которому товары перемещались вдоль всего материка, а потому столичный город отнюдь не был похож на замок с несколькими хозяйственными постройками. Это был именно настоящий город, крупный центр ремесла и торговли, окруженный множеством гостиниц и с огромным рынком. Все вышеперечисленные плюшки весьма положительно сказывались на наполнении графской казны, а следствием этого было могущество местного правителя, графа Силана Виспера. Вот только и зависть у окружающих он вызывал не слабую, а потому давно собачился со своим соседом, герцогом Барха. Тому, несмотря на пышный титул, такого богатства не отломилось, зато территория больше, вассалов больше, да и аристократической спеси не занимать. Тем более, что прадед Виспера когда-то был в вассальной зависимости от предка Барха, а потому герцог и теперь требует подчинения, а также доли с жирных плюшек, получаемых графом Дронта. Ситуация была напряженной еще полгода назад, а теперь и вовсе вот-вот взорвется кровавой бойней. Обо всем этом Сариму поведал Асмус, а также Склир, которые подробно анализировали все слухи, услышанные в портах. Кроме назревающего конфликта, была у них и другая причина посетить Дронт. Несколько лет назад Асмус был лично знаком с графом и, что немаловажно, покинул графство отнюдь не бегом, преследуемый сворой собак, как было в других местах, а вполне мирно, увозя с собой кучу денег и искреннюю благодарность графа. Это было гарантией того, что в столице графства их, как минимум, выслушает. Прибрежный городок Барч первым увидел Лео. Он как раз возился с канатом на самом верху фок-мачты. Теперь, когда он окончательно освоился на корабле, ему быстро преподали названия снастей и способы работы с ними. Не во всем удавалось пока ему заменить полноценного матроса, кое-какие работы требовали большой силы, но постепенно он становился все более полезным членом экипажа. С большого расстояния хорошо были видны размеры города, обнесенного стеной из серого камня. Берег здесь сильно поднимался, а потому и город стоял как бы по диагонали. С берега отлично было видно противоположную стену. Был он и вправду небольшим, всего домов на 100, и гавань оставляла желать лучшего. Вряд ли здесь одномоментно могло находиться больше 3 кораблей. В данный момент никаких кораблей здесь не было вовсе, так что для них места хватит в любом случае. Как только судно оказалось у якорной стоянки, а конец был брошен принимающему человеку, команда собралась на палубе. Прежде, чем они сошли на берег, к ним чинной походкой подошел пожилой господин в дорогой одежде странного покроя. За ним следовали 2 стражников, молодых, сильных и большого роста, видимо, специально отобранных для проведения встречи гостей. «Добрый день, господа», голос был спокойным, даже слишком, говорил он на местном наречии, поэтому Склир выступил в качестве переводчика. «Я, местный градоначальник, зовут меня Валмергенти, я нахожусь на службе у его сиятельства графа Виспера, могу я узнать, кто вы и с какой целью прибыли?» «Меня зовут Сарим», начал объяснять капитан, «я капитан этого корабля, наша цель – продать товары, но также хотелось бы получить личную аудиенцию у графа. Его сиятельство вас знает», – поинтересовался градоначальник. «Его, нет», – вставил слово Асмус, «ему переводчик не требовался, но меня он точно помнит, передайте, что пришел Асмус Амадей Ласимирон». «Именно так, и вы хотите аудиенцию», – уточнил Генти. «Да, будет хорошо, если он примет хотя бы нас двоих. Его сиятельство сейчас постоянно занят, не уверен, что у него найдется для вас время», – грустно ответил градоначальник. «Сразу стало заметно, что дела в графстве идут далеко не лучшим образом. Но я прикажу сообщить о вашем визите. Придется подождать примерно 2 дня. К вашим услугам будут портовые заведения. Эти заведения стоят недешево», – напомнил капитан, – «можно у вас продать хотя бы пушнину». «Я пришлю вам агента», – заверил их Валмергенти. «Видимо, в этом случае разрешение графа не требовалось. Пушнина – товар ходовой, думаю, цена вас устроит». На этом переговоры закончились, градоначальник удалился, а команда благополучно подалась в ближайший кабак. Не ближайший, разумеется, далеко не все заведения могли вместить такую ораву, но один домик в портовом районе им приглянулся. Просторное помещение, длинные столы с лавками и приличный выбор выпивки и закусок. Капитан даже посетовал, что частые попойки расслабляют команду, но держать их на корабле никакого смысла не было, да и деньги на пропой требовались относительно небольшие. Сам он напиваться, естественно, не стал, так же поступили Асмус и Склир. Ля, тоже не желая участвовать в пьянке, крутился возле мага, всячески стараясь быть хоть чем-то полезным. Немного посидев с командой и поддержав их морально, эти четверо покинули гостеприимное заведение и отправились обратно на корабль. Старшим капитан наставил Берта. Тот, несмотря на любовь к выпивке, пьянел медленно, буйным нравом не отличался и всю команду крепко держал в подчинении. На корабле они присели на палубе, где нетрезвый ключник, успевший за какие-то полчаса сбыть всю пушнину и отчитаться перед капитаном за полученную выручку. Он же и соорудил небольшой столик из пустого бочонка, за которым сейчас и присели все четверо. Сам ключник благополучно отправился в трюм тихо напиваться дальше. «И что ты думаешь?» – спросил Сарим. «Думаю, что все пройдет хорошо», – Асмус был спокоен и расслаблен, словно собирался заснуть прямо здесь. «Он нас примет. Да и не только, мне кое-что показалось странным, возможно, мои новости устарели и положение в графстве хуже, чем я думал. Возможно, для нас найдется работа. Для меня точно. Например, здесь нет кораблей. Нет, я понимаю, что гавань второстепенная, а основной источник благосостояния в графстве – торговля по суше. Но у меня создалось впечатление, что мы здесь первые за очень долгое время». «Так и есть», – подтвердил Склир. «Этот Валмер был серьезно удивлен, когда увидел нас. Думаешь, морская блокада?» – с сомнением произнес капитан. «Откровенно говоря, в такой блокаде нет абсолютно никакого смысла, удушить графство голодом не получится, да и связь с внешним миром не прервется». Маг встал со стула и начал ходить по палубе, «да и мы ведь как-то сюда добрались. С нами все ясно», — отмахнулся капитан, «корабль сильно отклонился на восток, оттуда купеческие суда не заходят и вообще никакие не заходят. Графство — крайний восточный форпост на материке, дальше просто никого нет». «Гадать можно бесконечно», – развел руками маг, «окончательно все узнаем, только поговорив с графом. Если он будет с нами откровенен», – заметил Склир. «Что-то мне подсказывает, что я ему нужен гораздо сильнее, чем он мне. Впереди у него большая война, так что от помощи не откажется. А ты станешь ему помогать?» – с интересом спросил капитан. «Не я, мы», – Асмус хитро улыбнулся, «даже если ему понадобится помощь одного только мага, а я, кстати, в открытом бою мало что смогу, вы отправитесь со мной. Даже самого лучшего мага всегда нужно прикрывать. Нехорошо получится, если какой-нибудь всеволапый пехотинец мне ненароком пику в бок воткнет. Это само собой, Капитан утвердительно кивнул головой и откупорил бутылку джина, стоявшую на столе. «Ля, сходи ко мне, принеси стаканы». Ля, до того сидевший тихо и старательно слушавший разговоры старших, метнулся в каюту капитана, схватил из небольшого ящика 4 красивых стеклянных стакана и так же быстро помчался обратно. По пути еще подумал, что, наверное, зря взял стакан себе, пить ему не хотелось, но возвращаться не стал. Капитан разлил джин по стаканам, но пить пока не стал. «Что у нас с оружием?» – спросил он. «Оно может как-то повлиять на боеспособность графа. Сам прикидывай», – начал рассуждать Склир. «Мечей мы взяли немного, всего 50. Но мечи нужны профессиональным воякам, у которых оружие и так есть. Больше всего там пик и алебард. Половина готовых с древками, еще столько же без них, одни наконечники. Вот они-то пригодятся, если граф наберет наемников или попробует вооружить простолюдинов. С нашим оружием 4 сотни вооружит. Не так мало. Вот только, стоит ли нам в это лезть? А куда еще ты предлагаешь продать оружие?» — удивился капитан. «Нет, с оружием все понятно, а потом, если я правильно понял, вы не собираетесь уйти сразу по завершению сделки, а хотите принять активное участие в предстоящей войне. Так, да», — Асмус вздохнул, — «есть у меня предчувствие, а я своим предчувствиям доверять привык, что стоит и мне вписаться в предстоящее веселье. Не знаю точно, как глубоко, но, надеюсь, что в случае поражения, хотя бы успеем отсюда свалить. Тогда нужно людей держать под рукой», — заметил капитан. «Можно взять их с собой», — предложил Склир. «Возьмем», — маг утвердительно кивнул, — «у графа найдется для них еда и постель». «Так и сделаем», — подвел итог капитан. Они сдвинули стаканы и выпили. Выпил Илья, едкое пойло с запахом хвои провалилось внутрь, обжигая желудок. Поначалу он думал, что все сразу выскочит обратно, но ничего подобного не произошло. Наоборот, по телу разлилось тепло, в голове зашумело, и он настроился слушать дальше. Но больше они ничего не обсуждали, даже бутылку капитан снова закупорил и убрал со стола. Все разошлись по местам и стали ждать. Глава 16. Утром третьего дня появились первые новости. На корабль прибыл посланник от самого графа. Это был молодой рыцарь, лет 16 на вид, в хороших доспехах, хотя и без позолоты, и синем плаще. Оглядевшись, он поставил свой шлем на бочку и стал искать глазами адресат. Навстречу ему вышел капитан. Рыцарь немного растерялся, он явно ожидал встретить кого-то из благородного сословия, а не молодой мужик в простой рубахе и шароварах никак не мог считаться таковым, несмотря даже на ножны с мечом, закрепленные на поясе. «Я хотел бы увидеть мага Асмуса и капитана корабля Сарима», — растерянно сказал он, при этом переводчиком не пользовался, язык знал отлично. «Скажи мне лучше, неужели дела в графстве так плохи, что даже гонец графа разъезжает в полном доспехе?» — с усмешкой спросил капитан. «Или ты просто подчеркиваешь этим свое благородное происхождение?» «И то, и другое», — спокойно ответил рыцарь, никак не реагируя на насмешливый тон капитана. «Обстановка действительно тревожная». «Тогда мы перед тобой», — объяснил капитан. «Я Сарим, а вон тот седовласый хмырь, маг Асмус. Он не слишком похож на мага, но эта тяжелая жизнь его так вымотала. Давай уже свое послание». «Послание я выучил наизусть», — с гордостью заявил рыцарь, его сиятельство не доверил слова бумаги. «Ну и зря», — нравоучительно сказал ему Асмус. «Надо было написать на бумаге и не давать тебе прочитать, тогда, вдруг если тебя захватят враги, достаточно просто съесть документ, а так ты под пыткой все выложишь». «Я не боюсь пыток», — выпалил рыцарь с оскорбленным видом. «Конечно», — сказал Асмус с усмешкой, — «вы все храбрые, пока на столе не окажетесь. Вот помню, как-то раз попал ко мне один». «Хватит», — раздраженно оборвал его капитан, — «про свои подвиги палача расскажешь в другой раз. Пусть уже говорит. Я, рыцарь Бихер из рода благородных воителей, начал, было, посланник». «Пропусти вступительную часть», — предложил Сарим, — «мы тебе и так верим. В общем, я явился сообщить вам, что мой славный сеньор граф Виспер, владетель...» Он запнулся. «Ну, и так далее, приглашает вас посетить его замок и надеется, что вы принесете ему хорошие вести. Ваши люди, если таковые есть, могут сопровождать вас в пути». «Что, вся команда?» — уточнил капитан. «Да», — уверенно ответил рыцарь, — «кроме людей, нужных для охраны корабля. Его сиятельство сказал именно так. Как далеко до замка? День пути, на лошади, разумеется. Но для ваших людей городские власти выделят коней. Или телеги. Лучше телеги, капитан усмехнулся. Кавалерийские навыки у моих людей отсутствуют. Так и поступили. На корабле оставили ключника, Дамира и Ларсена. Остальные отправились в замок графа. Насчет навыков верховой езды капитан погорячился. Верхом на коней уселись Гард, Гил, Склир и Асмус. Для остальных город предоставил две крепких крытых повозки. Вытащить людей из кабака было задачей непростой. Некоторых пришлось в прямом смысле выносить на руках. К счастью, Берт и Джума были в сознании, им капитан и поручил погрузку экипажа. Перегруженные повозки медленно поднимались в гору, гораздо медленнее пешеходов, с такой скоростью они прибудут в замок только к завтрашнему вечеру. К счастью, скоро дорога выровнялась и лошади, облегченно вздохнув, пошли быстрее. Асмус расспрашивал Бихера о новостях. Так что сейчас происходит? В городе никаких признаков войны. Рыцарь не стал ничего скрывать, видимо понял, что, раз этим людям доверяет его сеньор, то и информацию им давать можно. Городское ополчение уже размещено в окрестностях Дронта, вторая часть в самом порту, они пока сидят по домам, но могут собраться по команде в течение получаса. А откуда исходит опасность? С запада, от герцога Барха, там, в горной цепи, разделяющей владения двух сеньоров, есть несколько проходов, армия герцога может пройти. Почему вы их не перекроете? 6 горных перевалов, каждый из которых достаточно широк, чтобы через него прошла армия, мы не знаем, где они пойдут, а устроить засады везде, значит разделить армию. Логично. А война точно будет. Герцог Барха уже неоднократно заявлял, что вернет себе власть над Дронтом. Теперь уже не в качестве вассального владения, он намерен просто забрать себе все, а графа Веспера убить или держать в заключении. А разве нет никого, кто мог бы разрешить конфликт? Разве эти земли не подчиняются императору? Император далеко на юге, ему давно нет дела до этих земель. Подозреваю, ему ни до чего дела нет. А что с морем? Оттуда опасность тоже есть. У герцога Барха нет своего флота, да и выхода к морю тоже нет. А вот Хорн, с которым он установил связь, оказывает ему поддержку и не допускает подхода кораблей в наш порт. Вы первые за последние 2 месяца, а они могут напасть. Не знаю, точно не знаю. Это вам уже граф расскажет. Беседа временно затихла, пиратов на повозках немилосердно трясло, выгоняя остатки хмеля. Некоторые даже свешивались через борт, чтобы вывалить на дорогу закуски, съеденные в портовом кабаке. Никто, естественно, не понимал, какого черта их вытащили из кабака и, велев взять оружие, куда-то везут. Хотя и сопротивления не было, на все вопросы капитан просто отвечал, что так нужно. Дорога заняла весь день. Когда на горизонте показались стены стольного города, все члены команды были трезвыми, голодными и злыми, как черти. Размеры города впечатляли. Сопоставим с Кадисом, но в том случае это огромный порт, открытый со всех сторон, а здесь город-крепость, обнесенный стеной из огромных каменных блоков с высокими башнями. Ров такой глубины, что нападающие устанут его засыпать, подъемный мост на воротах. Видимо, враги у графа появились далеко не вчера. Проблем с въездом в ворота не было, несмотря на позднее время. Рыцарь Бихер показал бумагу, и стража на въезде вытянулась, одновременно распахивая створки ворот. За воротами обнаружились большие деревянные срубы. Надо полагать, их, в случае атаки на город, придвинут к воротам, а для надежности еще и камнями заполнит. Но сами горожане отнюдь не поддались панике, на улицах было достаточно оживленно, туда-сюда сновали носильщики, довольно большой рынок нормально функционировал, что было слышно издалека. Да, людей в латах и с оружием на улицах хватало, но они никому не мешали, чаще всего просто прогуливались вдоль улиц. До самого замка добрались относительно быстро. Это не был просто каменный дом, скорее, город в городе, размером с какой-нибудь провинциальный городок. Стены его были еще выше городских, ров также присутствовал, охрана на въезде была многочисленной и подозрительно смотрела на всех, кто приближался. Однако, Бихера здесь узнали сразу, и пропустили повозки и верховых, почти не рассматривая. Раз графу так нужно, пусть заезжают. Внутри стен замка имелся довольно обширный плац, где в данный момент занималась пехота, надо полагать, то самое городское ополчение. Получалось у них неплохо, слаженный шаг, атака с пиками, повороты на месте и в движении. Чуть поодаль тренировались арбалетчики, всаживая болты в соломенные чучела. Кто-то из местного начальства, а именно, пожилой рыцарь, толстый, с красным лицом и сильно напоминающий ключника, подошел к ним, быстро переговорил с Бихером, после чего махнул им рукой. «Ваши люди могут разместиться в большом зале, им принесут еду и питье, только, пожалуйста, велите им вести себя прилично». «Обязательно», — не стал спорить капитан, «а что делать тем, кто хочет поговорить с самим графом? Его сиятельство примет вас там же. Для высоких гостей есть отдельный стол, в том же зале, но на удалении. Ведите». На прием к графу отправились Асмус, Склир и сам капитан, они присели за стол, который стоял в большом зале на возвышении. Остальная команда расселась на лавках в зале, рассчитанном на сотню гостей, а то и более. Дубовые столы из толстых досок были тщательно отмыты и выскоблены, хотя следы от ножей на них оставались. В одну из стен был вмонтирован камин, в котором сейчас весело полыхало пламя. Мера эта была совсем не лишней, несмотря на жаркий климат. Здесь, в огромном каменном здании, было очень прохладно. Скоро на столе, занятом командой, появились блюда с жареным мясом, овощами и хлебом. После слуги принесли несколько кувшинов с вином. Такие же простые кушанья расставили на столе, где сидели переговорщики. Капитан позвал Лео и велел ему встать рядом и наполнять их кубки, когда они опустеют. Лео против такого не возражал, поскольку очень хотел подслушать разговор. Беспокоило его только одно, что, если говорить будут на непонятном языке. Граф появился с небольшим опозданием. Это был немолодой мужчина высокого роста, в бархатном костюме, под которым видна была кольчуга. Лицо его выражало глубокую задумчивость. Он был худощав, чисто выбрит, а темные волосы с обильной сединой подстрижены коротко. При его появлении все, в том числе и команда, встали, но сам граф не испытывал потребности в церемониях, поэтому только махнул рукой. «Садитесь», — сказал он, после чего и сам сел на большой стул во главе стола для избранных. Все присутствующие тоже дружно уселись и приступили к ужину. Некоторое время граф молчал, разглядывая посетителей, после чего махнул рукой, и появившийся из темного коридора слуга быстро наполнил хрустальный бокал вином, восхитительный аромат которого разносился по всему залу. Он хотел сделать то же самое с бокалами гостей, но Ле, который стоял гораздо ближе, опередил его. «Асмус, могучий маг и беглец, которого ищут все, кому не лень», — сказал он вместо приветствия. К счастью для Ле, язык был понятный, хотя и с сильным акцентом. «Некоторые даже находят», — с улыбкой ответил ему маг, «только это пока никому не принесло счастья. А вы», — он повернулся к капитану, «надо полагать, и есть тот самый капитан Сарим, что приютил на своем корабле столь опасного пассажира». «Именно так, ваше сиятельство», — ответил капитан, поклонившись, «но этот опасный пассажир регулярно спасает всю команду, я доволен его работой и готов мириться с опасностью». «Не сомневаюсь», — граф усмехнулся, «а что за мальчик позади вас?» «Слуга, это самый молодой член команды», — объяснил капитан, «я приказал ему временно занять место слуги, мы ему полностью доверяем». «Дело ваше», — с сомнением произнес граф, «я своего слугу для таких бесед купил у проезжих работорговцев, он очень понятлив и старателен, а вот язык его остался у прежних хозяев». «А кто третий гость?» «Склир», — представился матрос с поклоном, «просто Склир. Меня взяли потому, что я хорошо разбираюсь в географии, знаю массу языков и помогаю в торговых переговорах». «Торговых?» Граф посмотрел с подозрением, «что-то мне подсказывает, что занимаетесь вы не только торговлей. Для торговцев ваши люди как-то слишком хорошо вооружены». «Разумеется», — ответил Асмус, «но и торговля тоже важна, ведь грабить получается далеко не всех». «Как бы то ни было», — граф пригубил вино и перешел к делу, «меня вы интересуете не как торговцы, мне важны ваши умения, особенно твои, Асмус. На носу у меня большая война, а силы противника куда как более внушительны. Единственный способ победить – играть не по правилам. То есть, мы нужны, как специалисты по гадостям», – задал вопрос капитан. «Совершенно верно», – граф кивнул и снова отхлебнул из бокала. «Так получилось, что все вышестоящие инстанции, которые я призывал выступить арбитрами, включая совет магов, короля и даже императора, отказались решать этот конфликт и предоставили нам разбираться своими силами. А потому я, как слабейшая сторона в конфликте, оставляю за собой право на любые, пусть даже самые подлые, средства ведения войны. Можно конкретнее? Попросил Асмус, что мы должны сделать? Самое большее, что вы можете сделать, это убийство герцога Барха, в идеале, вместе с его сыном. Сын единственный. Именно, есть еще дочери, если убрать этих двоих, то новым владельцем герцогства станет муж одной из них. Но это будет еще не скоро и повлечет за собой длительную борьбу вассалов. А если у нас не получится, тогда сделайте другое, отравите колодцы на пути следования его армии, устройте магические ловушки, сделайте камнепад на перевале, нашлите на его бойцов жестокий понос, заразите их вшами. Это вы можете сделать. Что с нашей оплатой? Зависит от сделанного, но будьте уверены, я в долгу не останусь. Мы согласны, заверил его капитан. Введите нас в курс дела. И еще, наш корабль при этом как-то можно использовать. Ваш корабль я планировал использовать для отправки сообщений владыкам других земель. Вот только корабли Харна меня смущают. Блокируют порт. Не целиком, но торговля и вообще любое сообщение по морю почти прекратилось. А что за сообщение? Я ни в коем случае не собираюсь просить о помощи. Уже хотя бы потому, что никто никому не помогает даром. А вот постараться, чтобы в мире узнали мою версию событий, будет отнюдь не лишним. Значит, подвел итог капитан, пока работаем на суше. Нам нужны подробности. Отлично, граф потер руки и допил вино, расторопный слуга тут же вновь наполнил бокал, а подробности таковы. Армия герцога насчитывает почти 10 тысяч человек, из них, примерно 1500 конницы, но я, если подниму всех вассалов, а я их подниму, конницы получу не меньше, а вот с пехотой все сложнее. Он вывернул свою казну наизнанку, но войско набрал. У меня деньги есть, мои владения всегда давали хороший доход, а вот набрать людей негде. В сопредельных землях хорошей пехоты нет. Есть городское ополчение, их сейчас обучают, но это немногим более 3000. Есть еще 1000 конных лучников, что прислали мне соседи с юга, совершенно бесплатно, замечу, только за еду и возможность пограбить. Ну, и наконец, у меня есть один корабль, 20 пиратов и один ушлый хитрозадый маг, весьма способный в своем ремесле, на которого я возлагаю большие надежды. А на его стороне маги есть? Спросил Асмус. Нет, профессионалов такого уровня точно нет, да и не позволит совет своим магам участвовать в споре двух правителей. Другое дело, что там могут быть маги попроще, заклинатели, ведьмы и прочая шушера, да и магических предметов у них в достатке. Амулеты у часовых, магические руны на доспехах, возможно, имеются и магические зелья. Когда начало? Маг вздохнул и выпил глоток вина. Разведка доложила, что армия его в сборе, было это неделю назад, они стояли лагерем в предгорьях. Скорее всего, они вот-вот пойдут, дождутся отставших и пойдут. Заслоны в горах выставлены, но остановить армию герцога им не под силу. Карта есть. Вставил слово капитан. Да, конечно, а что конкретно вас интересует? Пути следования, места остановок, населенные пункты, все. В идеале, мы будем следовать параллельным курсам и делать упомянутые вами гадости. Вот здесь, граф ткнул пальцем в большой лист бумаги, они перейдут через горы. Есть и другие проходы, но этот, самый широкий и ближе других к лагерю герцога, после спуска на равнину они окажутся здесь, в деревне. Не помню название, но там все равно уже никого нет, крестьяне ушли, угнали скот и по возможности вывезли запасы. Тем не менее, это отличное место для лагеря, как раз в одном дне пути от перевала. Там и начнем, сделал вывод Асмус, а насколько быстро доставляются сведения? Гонец, или магический кристалл? Кристалл, но он почти выработал ресурс, осталось одно сообщение, я узнаю, что они выступили, дальше обойдемся гонцами. Отлично, воскликнул маг и отодвинул бокал, тогда начнем прямо сейчас, город готов к обороне, да, сначала сразимся в поле, потом, в случае неудачи, отступим в город, вы уверены, что сможете потом отступить, с сомнением спросил капитан, нет, просто ответил граф, а не лучше ли тогда просто сидеть за стенами, вассалы меня не поймут, Асмус вздохнул и встал из-за стола, Ля, оставь кувшин, и пойдем со мной, куда? Не понял мальчик, куда пойду я, туда пойдешь и ты, в голосе мага сквозило раздражение, и делать будешь все, что я тебе прикажу. И если ты будешь делать это медленно, я превращу тебя в жабу. Понял?» Ля замолчал, поставил кувшин на стол и направился вслед за магом. Граф, глядя ему вслед, проговорил задумчиво: «Нет, все же слуга без языка гораздо практичнее». Потом он повернулся к капитану и сказал: «А вы и ваши люди можете пока отдохнуть, всех накормит и напоит. Я не экономлю на защитниках, ополчение и наемники у меня тоже едят от пуза, нет никакого смысла в накоплении богатств, если не способен их защитить». На этом аудиенция закончилась, граф со вздохом встал и удалился, за ним следовал тенью слуга без языка. Капитан и Склир вернулись к своим людям и присоединились к пиршеству. Аля тем временем сопровождал Асмуса в коридоре замка. Глава 17. «Но я не понимаю, зачем нам горох?» — удивленно заявил распорядитель замка. «И вообще, сейчас, накануне войны, есть ли смысл заниматься огородничеством? Его сиятельство велел вам выполнять все мои капризы, а я хочу, чтобы здесь посадили горох», — твердо сказал ему Асмус. «Не нужно вопросов, выполняйте». В это время Ля, вооружившись длинной палкой, отмерял ширину полосы, которая, по мнению мага, должна быть срочно засеяна горохом. Отмерив, он воткнул палку в землю и начал чертить глубокую борозду. В итоге получилась полоса шириной в 10 шагов, перекрывающая все потенциально опасные подходы к городу. Задача была непростая, но мальчик с ней справился часа за 3. А следом пришли крестьяне, которых в городе было много, все деревни на пути следования вражеской армии временно обезлюдили. «Климат здесь теплый и почвы плодородные», — прокомментировал маг, глядя на посадки, — «дня через 3 семена прорастут». Ля не стал спрашивать, зачем магу поле, засеянное горохом, вместо этого поинтересовался, что делать дальше. Маг в последние 2 дня развил бурную деятельность, причем работал даже без перерыва на сон. Снова принимал какие-то зелья, которые позволяли ему бодрствовать уже 3-е сутки, глаза его были красными, кожа бледной, но активность не убывала. По его приказу завезли все книги, зелья и ингредиенты с корабля, еще кучу всего собрали и доставили ему все те же крестьяне, которым в городе все равно было нечем заняться. Кроме прочего, он обошел все камнеметные машины и на каждом из приготовленных камней нарисовал магический символ кровью специально убитого барана. Еще один знак он нарисовал изнутри на воротах. Раздал все свои запасы яда и сварил в огромном котле новый, еще более смертоносный, которым сейчас старательно смазывали стрелы. Ля при этом спал урывками по 2 часа, а в основном бегал по городу, передавая заказы мага разным людям, поддерживая огонь под котлами и подавая магу нужные книги. Наконец, на исходе 3-го дня, когда алхимические зелья закончили свое действие, маг заснул в своей комнате прямо на стуле с книгой в руках. Увидев, что глаза Асмуса закрылись, а дыхание стало ровным и глубоким, Ля обрадовался долгожданному отдыху и, аккуратно вынув из рук мага книгу, прилег неподалеку, положив ее себе под голову. Но спать долго им не дали. Ближе к утру прибежал посланец от графа и сообщил, что армия герцога Барха снялась с лагеря и медленно движется в сторону перевала. Маг подпрыгнул на стуле так резко, словно его ткнули шилом снизу. Ухватив Ля за воротник, он вместе с ним в припрыжку понесся на конюшню, требуя коня и сундучок с приготовленными зельями. К счастью, все было давно готово, не только оседланные кони и сундучок, но и отряд сопровождения, в который, помимо самого мага и верного Ля, входили Лойка, Крыс, Кирша, Гил, рыцарь Бихер и еще 10 лучников из отряда, присланного графу и его друзьями с юга. Уже через полчаса весь отряд со всей возможной быстротой несся к месту возможной остановки вражеской армии. К вечеру, когда их кони уже падали от усталости, они были в предгорьях, тут показалась и нужная деревня. Быстро оглядевшись и не обнаружив неприятеля, они занялись делом. Собственно, все дело заключалось в отравлении колодца. Асмус высыпал в него пригоршню серого порошка. «Подействует только завтра», — объяснил он, — «действие ускоряется на жаре, а им хватит одного колодца?» — с сомнением спросил Лойка. «Нет, не хватит», — согласился маг, — «но и пренебрегать им они тоже не станут, поэтому какая-то часть армии все же отравится. Кроме того, попробуем подсыпать яд еще и в котел с едой». Разговор их был прерван появлением всадников на горизонте, их было всего 4, и, к счастью, Это оказался не авангард армии герцога, а всего лишь выжившие рыцари заслона, заранее выставленного на горном перевале. Поравнявшись с группой мага, они остановили взмыленных коней и спешились. «Кто вы такие?» – спросил, тяжело дыша, рыцарь в помятых доспехах, без шлема и с забинтованной головой. «Отряд графа Виспера», – объяснил Бихер, – «мы здесь, чтобы нагадить врагам в суп. Как я вижу, заслон свое дело сделал». «Именно так», – рыцарь поморщился, – «мы убили, кого смогли, испортили две осадных машины и задержали врага, примерно, на 2 часа». «Похвально», – сказал Бихер, – «возвращайтесь в город, там вы будете очень нужны. Как далеко противник? Будет здесь через час». «Хорошо, мы будем готовы. Благодарю вас». Всадники ускакали в сторону столицы, а маг и его команда поспешили убраться из деревни, заняв наблюдательный пост на вершине небольшого холма. Позади холма стояли наготове кони, готовые, в случае обнаружения группы, быстро унести их подальше. Возможную погоню быстро образумят лучники, которым давно не терпелось показать мастерство. В свете закатного солнца показалась армия герцога. Нескончаемый человеческий ручей двигался по горной дороге. В основном двигались пешие, которые несли на плечах пики и алебарды. Рядом с ними ехали на конях рыцари в дорогих доспехах, окруженные слугами и оруженосцами. Могучие тяжеловозы тянули тяжелые телеги с припасами и разобранные осадные машины. Человеческих лиц отсюда было не разобрать, но создавалось впечатление, что идут они уже давно и порядком устали. Когда на горизонте показался, наконец, хвост колонны, головная часть вошла в деревню, команд было не слышно, но, по-видимому, им приказали остановиться. Крохотная деревня превращалась в огромный военный лагерь, который в сгустившихся сумерках освещался сотнями костров. На абсолютно пустом месте менее чем за час выросли роскошные шатры аристократов и простые палатки пехоты. По периметру ходили часовые, до наблюдателей ветер доносил крики, хохот и даже женский визг. Все предусмотрели, маг с недовольным видом скривился, даже дрова для костров. Надо полагать, вода у них тоже припасена, на колодец надежды мало. «И что ты предлагаешь?» – спросил Лойка. «Кому-то из вас придется сползать туда и отравить котел с едой, сможете». Лойка помотал головой, а крыс, немного подумав, кивнул. Маг вынул из сундука 3 мешочка с тем же порошком. «Вот, смотри, половины этого мешка хватит на 100 человек, так что, если сможешь, подсыпь в несколько котлов». «Я попробую», — тихим голосом ответил крыс и, накинув на голову капюшон темного плаща, нырнул в темноту. «Может, нужно принять зелье ночного видения», — предложил Лео, но маг его не поддержал. «Нет, впереди яркие огни и темнота, самый плохой вариант. Темноту на фоне огня ты все равно не рассмотришь, а огонь будет слепить, смотри так».